Входит Крионт. Крионт. Благой, поверьте, коль указан выход, беда любая может благом стать. Эдип. Какая же весть? Пока от слов твоих не чувствую ни бодрости, ни страха. Ты выслушать меня при них желаешь? Могу сказать. Могу и в дом войти. Нет, говори при всех. О них скорблю. О собственной душе не так печалюсь. Изволь, открою, что от Бога слышал. Повелевает ясно Аполлон. Ту скверну, что в земле взросла фиванской, изгнать, чтоб ей не стать неисцелимой. Каким же очищением? Чем помочь? Изгнанием или кровь пролив за кровь, за тем, что град отягощен убийством. Но чью же участь разумеет Бог? О, царь, владел когда-то нашим краем Лай, перед тем, как ты стал править в Фивах. Слыхал? Но сам не видывал его. Он был убит, и Бог повелевает, кто бы ни были они, отмстить убийцам. Но где они? В каком краю? Где сыщешь неясный след давнишнего злодейства? В пределах наших, он сказал, прилежный найдет его, но не найдет небрежный. Но дома у себя или на поле, или в чужом краю убит был Лай. Он говорил, что Бога вопросить отправился и больше не вернулся. А из тогдашних спутников царя никто не даст нам сведений полезных? Убиты, лишь один, бежавший в страхе, пожалуй, нам открыл бы кое-что. Но что? Порой и мелочь много скажет, когда лишь край надежды ухватить. Он говорил, разбойники убили царя, то было делом многих рук. Но как на то решились бы злодеи, когда бы здесь не подкупили их? Пусть так, но не нашлось в годину бед от мстителя убитому царю. Но если царь погиб, какие же беды могли мешать разыскивать убийц? Вещунья, сфинкс. Ближайшие заботы заставили о розыске забыть. Все дело вновь я разобрать хочу. К законному о мертвом попеченью вернули нас и Аполлон, и ты. Союзника во мне вы обретете. Я буду мстить за родину и Бога. Я не о ком-нибудь другом забочусь. Пятно снимаю с самого себя. Кто б ни был тот убийца, он и мне рукою той же мстить, пожалуй, станет. Чтя память Лая, сам себе служу. Вставайте же, о дети, со ступеней, молитвенные ветви уносите, и пусть народ фиванский созовут. Исполню все, иль счастливы мы будем по воле Божьей, иль в конец падем. Жрец. О дети, встанем. Мы сошлись сюда спросить о том, что царь и сам поведал. Пусть Аполлон, пославший нам вещанье, нас защитит и уничтожит мор. Уходят.